Глава 35. Я не Дракула, я хуже. У меня был знакомый, который говорил: «Шутка должна быть как понос, резкой и неожиданной. С местью то же самое, но если от тебя ожидают мести, теряется фактор неожиданности». Последовав примеру бабки, я еще несколько лет назад дала такую же клятву – никогда не использовать магию во вред. Теперь пришла пора сильно пожалеть об этом. Ничего, я с этой Машей и обычными средствами расправлюсь. Маша вела себя как таракан на кухне чистоплотной хозяйки. То есть старалась без необходимости не попадаться мне на глаза. А если мы пересекались, она была начеку, что откровенно бросалось в глаза. Решив пожить некоторое время у Арсения, я спросила разрешения у мамы, и она согласилась. Когда меня не было дома, папа вредничал гораздо меньше. Наверное, я была для него благодарным зрителем, ради которого стоило поиграть в «Ах, я смертельно больной человек». В общем, несколько часов ничего экстремального не происходило. Ближе к вечеру приперся Миша с целым ящиком яблок, красивых, аппетитно пахнущих. Мне не предлагали, но я взяла парочку. Арсений отказался. Он ушел в состояние медитации или мыслительного штурма. Лежал на диване и смотрел в потолок, что сильно раздражало. Пришлось снова заняться спасением кухни. Выбросив пару прожаренных насквозь сковородок, я взялась за кастрюлю, у которой пока еще были шансы. Яблоко сперло, скушала, не подавилась. «Наш человек». Миша с довольной рожей наблюдал за моими трудами и громко чавкал яблоком. Оно было сладкое, поэтому пальцы перепачкались в липком соке. Споласкивая их под краном, Миша внятно напевал про «Ехан Павлович, ты нас не бойся». Я стояла рядом, ожидая, когда он перестанет мне мешать. «Как мыслишь, если Арсенька наш говном полным окажется, что с вами со всеми будет?» — спросил Миша. «Ты совсем дурак. Он не говно, он гораздо лучше многих». «Из чего ты это взяла?» «Добрейший чел, спасите человечество. Что он реально хорошего сделал?» «Правильно, ничего. Вот бабка его была избранной, а Арсенька просто странный, почти идиот. Как думаешь? Вот сама посуди. Мне он дураком кажется. Поступки, желания. Дрянь, а не человек. Но мое мнение там в расчет не берут. Он им, — Миша ткнул пальцем в небо, — интересен. Уж лучше бы этот номерок достался тебе. Ты его пока не сперла? Нет? Ну и дура. Столько времени зря потратила». «Я и не собиралась», — ответила я, переживая, какого черта у меня лицо так быстро краснеет. «Ну да, я так и подумал, и в постели его к себе затащила тоже просто так, без корыстных побуждений. Да ладно тебе, не мучайся. Мне бы в 100 раз приятнее было с тобой возиться, чем с этим недоумком. Подумаешь, истину он ищет. Ему нужно, чтобы все было правильно, по-честному. У него не ум, а запутанность сплошная. В рожу ему не дашь, даже кастрюлей. Сдача замучает. И ведь он почти прав. Вот гадство какое. Было дело, хотелось поживиться, но не теперь. Теперь я и сама понимаю, как все сложно. Нафиг мне такая ответственность? Сначала, казалось, все отдам за этот номерок телефонный. Ух, сколько мне тогда хотелось. Свою квартиру или свой дом в Испании, или свой дом на своем острове в теплых, ласковых странах. Еще хотелось обезопасить себя от многочисленных опасностей и страданий. Я смерти не боюсь, но мучиться перед этим увольте. Но теперь Арсений обезопасил меня от неприятностей. Хотя формулировка была не идеальная, но лучше, чем ничего. И еще я подумала, что пора себе признаться в серьезности моего отношения у Арсения. Но я так странно устроена, не могу даже мысленно произнести слово «любовь». Почему? Сама не знаю. Но когда Миша хрень всякую на Арсения понес, убить была готова. Ну так что, может, рискнешь? Мишин голос был вкрадчив, как у гипнотизера. И мне очень захотелось его обмануть. Попробую. Ты не затягивай с этим делом, а то мальчонка осторожничать начал, как бы чего ни случилось. Вместо того, чтобы заняться добыванием телефонного номера, я ушла в хранилище пересушенных бабкиных трав. Что-то пылилось в виде веников, а что-то было расфасовано по банкам. Были и бутылочки, аккуратно подписанные мелким почерком. Непонятные надписи меня смутили. Мне нужно знать наверняка, чем Машу угощать. Выбрала пузырек коричневого стекла с биркой «Слабит». Сунула в карман. Оставалось дождаться удобного момента. Пока я искала лекарства, Маша обнаружила отмытую кастрюлю и обрадовалась. Правда, ничего кулинарного в ее стряпне не было, просто вареные сосиски, которые я, улучив момент, слегка сдобрила парой капель снадобья. Оставалось дождаться результата. «Я тебя ждал», — Арсений валялся на диване. «Жрать охота». «Если охота, пошли куда-нибудь. Здесь нам спокойно поесть не дадут. Угости меня чем-нибудь вкусным. У меня стресс, его заесть надо». Пока мы угощались в китайском ресторане, в бабкином доме творилось что-то невообразимое. К нашему возвращению лекарство подействовало вовсю. Первый сортир захватила Маша. Миша, доевший за ней парочку сосисек, метался как бабуин и орал. «Что это с ними?» – удивился Арсений. «А вот не надо кушать из грязной посуды. Развели антисанитарию. Засранцы, одним словом», – делая наивные глаза, объяснила я. Не выдержав, стеная и воя, Миша вылетел на крыльцо, сориентировался и ускакал за сарай. «Отравились чем-то?» – поглядывая на меня, спросил Арсений. «Ну да. А давай, пока они дрыщут, мы обратно в твою комнату переберемся. Мне в проходной спать что-то неохота». «Твоих рук дело». В голосе Арсения появились прокурорские нотки. «Ага. Нечего пакостить. Может, научиться вежливости через жопу, если по-другому не доходит». «Они нас убьют ночью во сне», — решил Арсений. «Это вряд ли. Или ты и твой номер. Полное фуфло». Поверив мне на слово, Арсений перетащил шмотки и нырнул в свою комнату. Машины вещи переместили в проходную. Их там совсем немного было. Время близилось к ночи, а эти придурки так и маялись животом. Вот идиоты. Спросили бы у меня, я бы им бабкиного отвара сделала антипоносного. Мне не жалко, главное попросить вежливо. В комнате не было никаких замков и задвижек, что мешало мне уснуть. Арсений снова стал как сомнамбула, ушел в раздумья, плавно переходящие в крепкий, но беспокойный сон. А у меня сна не в одном глазу. Кто знает, что этой Машеньке в голову придет. Вспоминался совет Миши насчет телефона. Сомневаясь в правильности своих действий, я очень осторожно выбралась из кровати и пошарила в карманах Арсения. Нифига себе, у него аж три мобилки, не кисло. По двум туда звонит, а третий обычный, слегка обшарпанный. Вот и номер, след от потенциального звонка. Запоминается сразу, ничего сложного. С полчаса я давилась сомнениями, боролась с совестью, а потом решила, не для себя стараюсь. Вроде как Арсений сразу по двум звонил. Ну, и я так же поступила. Думала, что не получится. Один подключится, а на втором занято будет. Ничего подобного. В общем, сижу, скорчившись на полу, в каждой руке по мобилке. Тишина поразила. Она была почти ощутимой. Можно сказать, апофеоз тишины. Послушав немного, я вдруг почувствовала невидимых собеседников. Двоих. Очень внимательно изучающих мое молчание. И знающих обо мне многое, если не все. «Хочу, чтобы мой папа завтра выздоровел и стал счастливым», – тихо произнесла я. И точно так же, как и Арсений, сразу нашла в формулировке своего желания массу недостатков. «Стал счастливым». Идиотики тоже счастливые, аж слюни текут. Вот пройдет у него язва, а мозг скрючится, или дрянь малолетняя в него влюбится, а папа распушит остатки перьев и уйдет в загул, счастливый до невозможности. Пожелание счастья – опасная фигня. Пожелаешь молодоженам счастливой семейной жизни, а они возьмут, да и помрут сразу после свадьбы. Самое страшное – верующий вариант. Религия говорит, что мы все станем офигенно счастливыми только на том свете. Надеюсь, те, кто меня слышал, не из этой оперы. Преодолев желание набрать номер телефона по второму разу, я забралась под одеяло. Думала о Маше, бесит она меня или нет. Арсений сердито завозился, уперся в меня ледяными ногами и попытался спихнуть с кровати. Естественно, я срочно пробралась к стенке, откуда меня не скинут даже бульдозером. В драке за одеяло победила дружба. Лежали мы, прижавшись спина к спине, схватившись за края одеяла так, что пододеяльник трещал. Какой тут сон, но Арсений даже не проснулся. По коридору протопала Маша не мелкими поносными перевешками, а спокойным шагом. За ночь ничего криминального не случилось. Утром я проснулась от грохота. Эти придурки атаковали дом снаружи, пытаясь научиться бегать по отвесной стене. Маша разбегалась, а Миша ее поддерживал под спину. Но пока все это дело выглядело как разбег, толчок, падение на Мишины руки. «Мы что-то не так делаем, надо к пацану этому подкатиться». Он говорил про инструктора. Рассуждая, Миша забыл про Машин разбег, и она со всей дуры грохнулась хребтом, едва не свернув себе шею. «Как стадо бизонов», — метко заметил Арсений, глянув в окно. Арсений начал одеваться, вид серьезный, будто на войну собирается. Как пить дать, вчера что-то надумал. «Я вот что решил, надо проверить, как там дела в лесу. Не дело это, девчонок, непохороненными оставлять». Мне не хотелось оставаться одной, и еще мне не хотелось, чтобы он влип в историю. Чего проще, набери номер. Менты случайно наткнутся на них, и все дела. Как-то это неправильно. А что правильно? Самому яму выкопать? Толку-то? Если все официально, их опознают и похоронят, как положено. Ну и родителям сообщат, и семье мужика этого. Вот они обрадуются, мрачно ответил Арсений. Неопределенность хуже всего. В общем, я его убедила, и он разволновался. Сначала не мог сформулировать текст звонка, потом порывался схватить велик и хоть издали посмотреть, как все прошло. Я его раза три отговаривала. «Ну сам подумай, тебе наверняка застукают, спросят, а что ты приперся? Допросы всякие. Ты прости, но ты ведь сразу проговоришься, ляпнешь что-нибудь не то, а потом обыск, пистолет найдут». «А право последнего звонка мне предоставят? Не надейся». Он согласился с моими доводами и позвонил, а потом начал нервничать. По телевизору и в инете никакой информации про массовое убийство не было, хотя я на это надеялась. Арсений дергался и ждал. «Молчание, ягнят», — высказался он. «Завтра, максимум послезавтра, когда все исследуют и передадут сведения журналистам. Тем более, что маньяк тухлый. Моя версия была не хуже любой другой. Он для ментов не маньяк, а такой же потерпевший. Вот засада. Вместо того, чтобы забыть, Арсений постоянно говорил про покойников, выдвигая разные версии развития событий. «Они тебе еще спасибо должны сказать, мысленно», уточнила я на всякий случай. В доме было тихо. Мышь отсыпался после шумных гостей. Я уютно устроилась на диване, с мамой разговаривала. Арсений обшаривал интернет в поисках криминальных новостей и тихо ругался. Врачи сказали, что отец полностью здоров. Я так рада. Мамин голос вывел меня из дремотного состояния. «Ух ты!» Не зная, что ответить, выкрикнула я. «А еще у нас новость. Бабушкина двоюродная сестра, которая в Америке, объявилась. Это та, из-за которой у тебя были проблемы с устройством на работу? Ну да, тогда мы про нее ничего толком не знали. А вот теперь сама нашла нас и позвонила. Мы полчаса с ней разговаривали. Такая милая старушка и почти правильно говорит». «И что именно она говорит?» «Ну что, старость не радость, и что мечтает приехать на историческую родину, повидать нас». «Она богатая?» — с какого-то перепугу спросила я. «Хамишь?» «Я не спрашивала, ты там в порядке?» Удостоверившись, что я здорова и меня никто не обижает, мама попрощалась. Вот ни разу я не верю, что ей не интересна богатая бабушка или нет. Вот кому угодно скажи, мол, родственники в Америке объявились, и тебя тут же спросят. Миллионеры не могут не спросить. «Арсений, у меня бабка в Штатах объявилась. Богатая?» «И кто после этого умный?» «Конечно, я. От переизбытка умности меня понесло по бездорожью. Арс, а почему ты ни разу не спросил, хочу ли я что-нибудь от телефона твоего?» Молчит. «Хоть умолчись, не отстану, и даже не смей со мной спорить». Молчит. Хамло. «Разве можно так с девушкой разговаривать?» «И что тебе надобно, старче?» «То, что мне было надобно, так просто не скажешь. Но раз пошла такая пруха, почему и нет? Я давно одной стерве хотела доказать, кто из нас лучше. Той самой хозяйке квартиры, в которую меня Гоша водил. Пусть Арсений ищет всякие правильные истины, а я просто хочу порезвиться. Один раз, два часа, хочу побыть вампиром». Вернув отвисшую челюсть на место, Арсений повернулся на стуле, отодвинулся от меня, чтобы получше рассмотреть. «Я поем перед этим, и честное-пречестное слово. Ни у кого кровь пить не стану. Чем угодно поклясться могу. Хочешь, твоим здоровьем поклянусь? А нафиг тебя кое-оно? Сказать или не сказать? Не скажу, откажет. А врать я не очень люблю и умею. Да я хотел в компании одной показаться. Они от вампиров тащатся. Напугать, что ли? Удивить. Я не от сана тебя, поверь. Если ты мне откажешь, я буду думать, что ты меня не любишь. К такому кривому повороту разговора Синий был не готов. Любовь? Ты хоть знаешь, что это слово значит? Возмутился он. А то. Это оправдание и спасение индивидуальности через жертву эгоизма. Он ошалел. Он мощно растерялся. Ух, как я обожаю свою память. В тех случаях, когда она меня не подводит. В инете вычитала? Предположил Арсений. Ну да. И вот еще. Любовь раскрывается как путь преодоления отчужденности и одиночества через дарение, заботу и еще что-то. Дальше я не помню. Но если ты мне не подаришь это, значит ты меня не любишь. Арсений, спасаясь от меня, удрал в туалет. Хитрый какой. Не на ту напал. Жмот. Сейчас же оправдывай свою индивидуальность через жертву мне, любимый. Я у тебя одна. Кто у тебя еще есть? Никого. А одному, Арс, тебе будет фигово. Вот приснится тебе сон, а утром и рассказать некому. Он, выбрався из туалета, смотрел на меня и размышлял, а я заранее радовалась его положительному ответу. У меня настроение было веселое, верилось, что мне предстоит славное приключение, и я готова была устроить из него настоящий праздник. Уговорила. Правильно Борька предупреждал, что ты с придурью, но одно условие. Я с тобой туда пойду, иначе никак, пригрозил он напоследок. Пришлось соглашаться. Оставалось выяснить у Гоши расписание вечеринок, обрадоваться, что ближайшее именно сегодня, выпросить приглашение и заодно намекнуть ему, что я буду не одна. Получилось лучше некуда. Гоша поворчал немного, но напоследок сообщил, что он прямо сейчас сваливает на родину графа Дракулы. Типа паломничества. Вот и идиотина. Зато он согласился закинуть мне домой кое-что из своих шмоток. У них с Арсением рост и размер почти одинаковый. «Можешь не возвращать, меня в них уже видели», — снисходительно предложил он. «Мне показалось, он немного обижен, что я приду в его компанию с другим мужчиной, но он благородный, никогда не покажет недовольства». Арсений видел мое предпраздничное настроение и постепенно начал понимать, что дело принимает нешуточный оборот. Выглядел он нифига не готично, но это дело поправимое. Тем более, что длина и качество волос у него что надо, да и лицо от постоянного нервика стало в нужном стиле. Глаз много, скулы выпирают. Блин, надо его откормить, что ли? Тощий он какой-то. «Ты что меня рассматриваешь, как корову на базаре?» — с опаской спросил он. «Любуюсь. Ты прямо как суповой набор, кожа до кости». «Ничего, немного его приодеть, накрасить, и будет вылитый год. Ребята никакого подвоха не заметят. Там такая публика, что им главнее главного шмотки и макияж. А если ты, ко всему прочему, манерно-пафосный, примут за своего». «Не нравятся мне эти готы. Про них столько всего рассказывают. Про тушенку с картошкой», — долго завел Арсений. «Ты совсем офуфел? Какая нафиг тушенка?» «Признаюсь, я поначалу не поняла, о чем речь. А, ты про уродов этих, которые девочку съели? Там нереальные отморозки были. Они в форме, они просто прикидывались, чтобы девчонок заманивать». «И жрать?» – ужаснулся Арсений. «Нет, все как всегда. Кто не умеет думать головой, мысли другим местом». Я смоталась к себе домой за одеждой для Арсения, за платьем, подаренным Гошей, дай бог ему здоровья и прочими аксессуарами, зашла в парикмахерскую и вернулась к Арсению. Одевалась долго и тщательно, старалась вовсю. Хотелось быть, если не безупречной, то хотя бы идеальной. Ну да, там, куда мы собирались, иначе нельзя. Там, как в гротескном театре. И как бы я ни старалась, все равно они будут смотреть на меня, как на декольтированное чмо. «А зачем тебе этот маскарад?» «Это не маскарад. Я же буду настоящей вампиршей, без дураков», — напомнила я. «Ну, в последнем я не уверен». Арсений критическим взглядом рассмотрел меня и ухмыльнулся. «Вампиры вроде серебра боятся, а ты как елка новогодняя обвесилась. Ладно, проехали. Куда и когда идти?» «Сегодня, часиков в 11, чтоб наверняка». Арсений скептически глядел себя в зеркале, сам того не замечая, выпрямил спину, наиболее выигрышно распустил волосы, приосанился. Гоша прав, одежда гораздо мощнее влияет на самооценку, чем принято считать. Вот уже у Арсения появилось то особенное выражение лица, пренебрежительно скучающее. Он пристроил себе на голову черный цилиндр и вдруг заржал, как конь. «Нет, все что угодно, но не это мусорное ведро». «Как скажешь, дорогой», — тут же согласилась я, напуганная резкой сменой его настроения. «Пара часов не многовато ли?» — спросил он у самого себя. Сошлись на часе. Я торговалась, как олигарх у ларька, все по 10 рублей. Но Арсений был кремень. Он выдал мне целый список возможных непредвиденных опасностей. А потом, устав спорить, попросту подло выдвинул ультиматум. Или час, или 0 минут. Ну, как было отказаться? Я же уже настроилась и была готова к приключению, которое казалось мне привлекательным во всех отношениях. «Бедный Гоша, прости меня за сранку». Закончив переговоры, таким диктаторским образом Арсений устроился в кресле, наблюдал, как я накладываю макияж. Миша с Машей с тренировки явились никакие. Хвастались друг перед другом синяками, как будто вернулись с ринга. «Надо будет глянуть, чем они там занимаются». «Вы куда? В массовку киношную записались?» – спросил Миша. «Не твоего ума дело», – огрызнулся Арсений. «Нас долго не будет, так что дом оставляю под вашу ответственность. Или мне позвонить?» Вдоволь нашутившись над нами, эти придурки ради смеха перекрестили нас на прощание и торжественно поклялись беречь дом, как зеницу ока. Если бы они знали, что произойдет дальше, то, не теряя времени, ринулись бы в ближайшую осиновую рощу. Вампиром я стала еще по пути на вечеринку. Арсений позвонил куда надо. Блин, странно еще, что в ответ его послали нахрен, а я сидела на заднем сиденье такси с закрытыми глазами. Ждала перемен. Любой скажет, надо быть последним идиотом, чтобы так рисковать. Кто знает, как может повлиять на человека такое глобальное перевоплощение. Быть может, я в первую же секунду перегрызла бы горло водителю, благо его незащищенная шея была в зоне досягаемости, и врезались бы мы в столб или в канаву улетели. А еще я могла бы соблазниться кровью Арсения, вот бы он удивился. В общем, звонок был сделан, я сидела и ждала. Никакого восхитительного всплеска эмоций не случилось. Пара секунд, оказывается, это долго. Я не увидела ничего, ослепла напрочь. Потом «Ура, ура!» снова прозрело. Мир не стал другим, ни ярче, ни тусклее. В книжках все наврано. Вот жулики, надо будет рассказать людям, как оно все на самом деле. Первое сильное ощущение, я затылком почувствовала, что в городе и правда есть вампиры, как минимум еще один кроме меня, но они рядом, волнуются, ощутив мое присутствие, не радуются, скорее пребывают в растерянности, почти в панике, спрашивается почему. Я ему не конкурент, я на людей с кровожадными намерениями бросаться не буду, обратилась к нему мысленно. Уважаемый господин, не соблаговолите ли вы? Черт подери, этот высокопарный стиль. Я вот тут как бы в гостях, ненадолго. Побуду и свалю. Ой, извините, покину ваш гостеприимный город, без ужина. Хватит туфту гнать. Так я тебе и поверил. Прикольно как, голос в башке. Оказывается, и так можно разговаривать. Он истерил и угрожал. Я удивилась, псих он ненормальный. А повежливее нельзя? Спросила я. «Сейчас! Не уйдешь от меня! Найду и глотку вырву, сука!» «Охренеть! Он мне реально угрожает! Пугает, наверное, или нет?» «Мужик, а ты не по-хорошему! Тебе со мной лучше не встречаться! Посиди в своей норе, я через час свалю!» «Не успеешь! Я уже рядом!» Он почти рычал, и, судя по громкости, действительно был ближе, чем в начале разговора. Думаю, опасности никакой не было. Даже если меня найдут и кусать станут, мне от этого нифига не будет. Я сама кого хочешь загрызу. А как только час закончится, фиг они меня найдут. Связь прервется и все дела. Усилием воли я отключилась. Голос сыпал угрозами, но превратился в комариный писк. Неприятно, но потерпеть можно. Вот гад, все удовольствие мне испоганил. Я посмотрела на Арсения, он сидел рядом и снова ушел в мысли. Пока он со мной, меня никто обидеть не сможет. По сути, со мной вообще ничего плохого не может случиться. Гарантированно. Успокоившись, я обратила внимание на обилие новых запахов, почти все из которых оказались неприятными. Водитель пах усталостью, ненавистью к нам, особенной ненавистью к кредиту и желанием пива. Сама машина пахла неописуемо, даже говорить тут не о чем. Писком вампира смолк, наверняка до него дошло, что лучше заткнуться. Еще лучше, если он понял, что хватит меня пугать. У него был выбор, и он принял верное решение. Мне не понравилась собственная спесь. Потрогала языком клыки, они изменились. Увеличение клыков привело к странному и неожиданному результату. Рот стал плохо закрываться, наверное, у меня прикус не вампирский. Пошамкав губами, я пару раз случайно прикусила себе нижнюю губу. «Ты что чмокаешь?» — спросил Арсений. «Мимагу иначе». «Блин, круто! А это и есть настоящий вампирский язык?» «Фафол нафиг!» «А, зубки прорезались, эффекты фикции начались, бывает!» «Хорошо ему шутить, а мне было ни разу не смешно, хотя и смешно тоже». Но я бы больше веселилась, если бы за каждым словом, вылетающим из моего рта, не следовали слюни. Платочек дать? Его баянистые шуточки мешали мне наслаждаться моментом. Мы ехали по сумеречному городу, вдоль канала, в черной воде которого отражались огни окон. Я наблюдала за собой как бы со стороны, как бы глядя откуда-то сверху на машину, в которой находится фантастически невероятная сущность. Город даже не подозревает о моем существовании. Он стар и утомлен. В нем люди готовятся ко сну. А самая яркая точка на его теле я. Опасная, красивая, невероятная я. Дряхлый вампир не в счет. К нему город привык. Хотелось посмотреться в зеркало, но в моей крошечной сумочке его не было. Тогда я принялась ерзать по сиденью, чтобы увидеть себя в зеркале заднего вида. Водитель заинтересовался моими подпрыгиваниями и тоже в него посмотрел. Лучше бы он этого не делал. Крутанув баранку, он едва ушел от столкновения с припаркованной машиной. Выругался, попробовал еще раз, никого не увидел. Решил, что я того не стою, и преспокойно поехал дальше. Кино не врет. Мы в зеркалах не отражаемся. Вместо отражения полупрозрачная клякса. Обидно, между прочим, и неудобно. Ни накраситься, ни полюбоваться на себя. А вдруг у вампира прыщик на носу размером с фасолину? Ну как он будет с ним бороться? Пока мы шли по парадной, я успела рассказать Арсению историю моих отношений с компанией, которую мы собрались навестить. Специально, чтобы он понял причины моего поведения, преувеличила степень обид. «Да знаю я про твое больное самолюбие», — проницательно заметил Арсений. «Думаешь, приятно, когда тебя постоянно намекают на вопиющую беспардонность?» Это Арсению было понятно. Он гордился своими предками, но предпочел промолчать. «Сегодня особенный день. Сегодня у стервиного приятеля день обращения. Это как?» «Никак. Скорее всего, год назад в этот день какая-то тварь долго жевала ему запястье, изображая кровопитие. Дверь нам открыли. Не поверите, она скрипела». «А, это ты. Давно не виделись. Это кто с тобой? Впрочем, неважно». На Арсения смотрели благосклонно, с явным желанием отбить у меня красивого мальчика с такими потрясающими волосами. Вместо положенного плаща пришлось надеть на Арсения какой-то долгополый фасонистый сюртук, одолженный у Гоши. «О, винтаж! Я давно такой ищу, но мне кажется, я его уже где-то видел. Гошу он в нем видел, ясное дело». Но на Арсении одежда выглядела совсем иначе, намного лучше, если честно. Арсений обещал молчать, но смотреть ему никто не запрещал. Оглядевшись по сторонам, он заметил абсолютно голую девушку, игравшую на виолончели. Девушка была очень красивая и словно не замечала никого вокруг. «Пошли дальше», — занервничала я, решив, что он слишком уж долго на нее глазеет. Все, кроме Арсения, делали вид, что музыкантша – предмет неодушевленный и интереса не представляет. В следующей комнате прямо посередине стоял гроб, в котором лежал какой-то заморенный эльф, белокурый и одетый, как оперный певец. Вокруг стояли подсвечники с красными свечами. Я хихикнула, сообразив, что девушкам в длинных платьях не слишком удобно проходить рядом. Можно и подол поджечь. Мне кивали, как Гошиной подруги, но тут же переключали внимание на Арсения. Удивленно поднимали брови, те, у кого их не было, морщили лоб. «Ты произвел фурор», — прошептала я на ухо Арсению. Эльф мощно потел, на лице были нарисованы трупные признаки, типа зубы уже наружу и круги вокруг глаз потрескались от древности. Белый грим стекал на черный бархатный воротник, оставляя неряшливые подтеки. Рядом с гробом толкался красивый не то мальчик, не то девушка. Я так и не поняла. Изящный жилет прикрывал вторичные половые признаки. Волосы длинные, но, скорее всего, парик. Блин, вот так захочешь познакомиться, а тебе в ответ. «Очень приятно, я Лиза». «Много народу сегодня», — интимно заметил незнакомый красивый парень лет 20. Он переборщил с раскраской губ, явно скопированный из героя фильма «Ворон». «Ты почему игнорируешь субботник?» — продолжил парень. «Теперь он нравился мне все меньше». Арсений заинтересовался и подошел поближе. Наверное, ему было интересно, смогу ли я говорить так, чтобы меня поняли. Но клыки перестали мешать. Быстро я привыкаю. Я не могла. Мне было стыдно признаться, что я напрочь забыла. «Вы про что?» — подключился Арсений. «Ты с луны свалился, субботник на Смоленском лютеранском кладбище. Я уже два раза был. Совсем кладбище мусором заросло, хотя весной убирались. Мы постараемся. Врать нехорошо, я знала, не придем». «А Волковская в этом году сильно затопила?» «Я не была». «Ну, пока там делать нечего. Если на субботник придете, возьмите с собой мешки под мусор и перчатки. Перчатки для грязной работы». Уточнение было необидным намеком на то, что тут сейчас почти все в перчатках. Арсений разговаривался с вороном, который оказался не только умным, но и проницательным. «Насколько я понял, вы просто развлекаться пришли. Вас готика постольку-поскольку интересует. Зря. Когда есть возможность узнать что-то новое, нельзя упускать такую возможность». Арсений тщательно обдумал его слова. «А ты почему здесь? Тебе же весь этот цирк не по душе», — спросил он. «Девушка, я ее люблю». Простота ответа подкупала. Мне сразу захотелось увидеть его избранницу. Парень понял это по моему лицу и деликатно кивнул в сторону. Вот она, у окна. Я ожидала увидеть нежное воздушное существо, романтичное и почти неземное, но девушка была явно не такой. Я ей не нравлюсь. Ее интересуют сильные волевые мужчины, желательно германского типа. «Фашисты, что ли?» – ляпнул, не подумав Арсений. Парень вежливо улыбнулся и, извинившись, оставил нас одних. «Знаете, что меня удивило по-настоящему? Не запахи, хотя сексуальность пахнет мощно. Меня поразило, что желание измениться действительно меняет людей. Если верить моим ощущениям и обонянию, тут не было вампиров, но и обычных людей не было тоже. Радовало отсутствие запаха зла и агрессии». В одной из комнат, затемненной и специально подготовленной, проходила фотосессия. Три девушки и два парня, одетые как для готического шоу вампиров. Передвигались будто шахматные фигуры по команде фотографа, который метался так шустро, что я сначала даже не поняла, какого он пола. Вроде девчонка, но утверждать не буду. У всех девушек-моделей на спине были одинаковые татуировки. Не то крест с крыльями, не то черный ангел. Рассмотреть толком не получилось. Они в сетку были одеты. Только одна в вечернем платье, а-ля викторианский стиль. Зрители в немом восхищении наблюдали за процессом. Театр марионеток. Подними подбородок повыше, взгляд в камеру. Где изящество? Что вы так деревянные? Блин, все-таки фотограф-девушка, но орет как сержант на плацу. Почувствовав чей-то пристальный взгляд, я обернулась. К нам приближался именинник. Под руку с той, ради кого я все это затеяла. Стерва выглядела обворожительно. Мне никогда не удастся стать такой, как она. На секунду, снова почувствовав себя облезлым котенком перед опытной породистой кошкой, я взяла себя в руки. Пора выбросить из головы все лишнее и вести себя как можно естественнее. Я ради нее пришла. Я жажду мести, и я имею на это право. «Ты сегодня не одна?» Стерва с легким, но заметным интересом зыркнула на Арсения. Запах не сексуальный, а вожделеющий, но пока не трахательный. Нифига себе, как я развиваюсь быстро. Даже оттенок ненависти ко мне чую. Она меня ненавидит. С чего бы это? Мне всегда казалось, что меня там презирают, не более того. Ненависть меня устраивает гораздо больше. В ней есть нужная однозначность. Конкретика, так сказать. И еще к ненависти примешана доля уважения. «Для посвящения нужны двое», — намекнула я. «Я сама решу, кто его будет посвящать». Влажный голос, влажный запах. Она протянула мне руку в полной уверенности, что именно сегодня я сделаю все как положено, и не ошиблась. Побольше почтительности. Не лишнее напоминание для таких, как я. Запястье было белое, нежное, и пахло густой кровью, которая бежала под тонкой кожей. Я начала трогаться умом. Было страшно от желания попробовать ее на вкус, но ведь рука была поднесена к моему лицу как раз для этого. Приоткрыв рот, я подняла на нее глаза, увидела мелькнувший недоуменный ужас и резко сомкнула губы, едва не обломав их о тяжелый серебряный браслет, который так не вовремя соскользнул вниз. «Сука, ты что творишь?» Чмокнув пару раз от удовольствия, я оторвалась. «Руку мне прокусила, дрянь!» «Как эротично!» — заметил именинник, рассматривая мои губы. Поднес палец к моему рту, я чуть не цапнула его, даже стиснула зубы. Он дотронулся до крови, стекающей по моему лицу, и нежно провел линию вниз. Посмотрел на меня, как на только что нарисованную картину, и вроде бы в шутку медленно подставил мне свою шею. Если бы Арсений не ушел любоваться виолончелисткой, я бы этого не сделала. Он сам виноват, обещал же быть рядом». Чтобы дотянуться до шеи, мне пришлось постараться. Именинник был высоченный. Больно. В его голосе не было страха. «Как она это делает?» Рассматривая две аккуратные кровоточащие дырочки, удивилась стерва. Стараясь быть максимально приветливой, я улыбнулась. Они отшатнулись. Ужас на лицах, запах страха, смешанный с удивлением и надеждой. «Классная бутафория», — нервно усмехаясь, заметил именинник. Я не знаю, в какую секунду они оба поняли, в чем дело. Поняли, тут же отбросили свои понимания как ненужное. Да и как может мозг принять такую кошмарную реальность, как я? В голосе снова возник писк. Он напоминал азбуку Морзе. Точка тире. Сука, урою тебя, тебе не жить. Мысленно посланный мной на три буквы писк четко пробормотал. Ты еще пожалеешь. Ты мои последние фотки видела? Небрежным тоном поинтересовался свежеукушенный. Он жить не мог без фотосессий, устраивая их каждый раз, когда в него влюблялась очередная девица-фотограф. «Я не понял, так ты видел мою последнюю фотосессию? Клянусь чем угодно, в этот момент его клыки были не меньше моих. Видела, ты теперь в ролевики записался, меч слишком ширпотребный, да и фотки тоже не фонтан. Стира даже не стала язвить по поводу моего лексикона. Народ сжат, глаза хищно прищурены, пахнет странно, знакомый запах, но не могу вспомнить. Час почти прошел, уходим». Арсений проследил направление моего взгляда, схватил меня за руку и поволок вон из вампирятника. «Ты что, дура, сделала? Ты хоть понимаешь, что ты натворила? Не ори на меня. Сам на голых баб смотрел, а меня с этими говнюками оставил. Ты нереальная дура. Теперь у нас есть два настоящих вурдалака. Не два, а три. И еще несколько половинчатых. Не пари фигню. Они первыми начали. И вообще, они сами этого хотели». Метро уже закрылось. Снова взяли такси. Водителю мы явно не понравились, но он предпочел промолчать. Мы последовали его примеру. Не знаю, о чем думал Арсений, а я вспоминала каждое мгновение этой ночи. Вампирские привилегии исчезли. Запахов становилось все меньше. Голос в голове напоследок отчетливо и довольно громко произнес: «Я тебя сдал, теперь тебе не жить». «Ты импотент во всех отношениях», судя по вою, он меня услышал. Мне не хотелось терять новоприобретенного дара понимать ароматы, и я сознательно начала удерживать ускользающее качество. Я сопротивлялась как могла, собрав всю волю, я упиралась потерей каждой молекулы дара, но он таял, как и голос в голове, как и клыки, которые уже были обычными человеческими зубами. «Вот здесь остановите», — попросил Арсений. Когда машина отъехала, я не выдержала и начала приплясывать вокруг него. Я вальсировала, прыгала как макака в длинном платье. Я бесновалась и визжала бы на всю вселенную, если бы захотела. Арсений остолбенел, тогда я ринулась его обнимать. «Вот это приключение! Класс! Супер! Как я тебя люблю! Давай поженимся!» Это не всерьез. Это привычка такая говорить именно про поженимся любому человеку, когда мне хорошо. Я даже маме этого могу сказать. Она меня понимает правильно. Заткнись, а, смутился Арсений. Ты ничего не понимаешь. Это было... Я не знала, каким словом назвать мои ощущения. Как выйти на сцену и спеть перед толпой. Мое сравнение не произвело на него ровно никакого впечатления. Он злился. Скучный этот тип. Ты даже не получил удовольствия от выхода в люди в таком виде. Другие бы на твоем месте обрадовались возможности подурачиться. Ты это так называешь? Подурачилась? Впустила в город пару долбанных вампиров? Ой, не преувеличивай. От одного укуса они кровь пить не станут. Ты уверена? А ты? Остаток пути мы шли молча, как два злых привидения, но я не только злая, но и довольная, хотя виду не показывала. Больно надо, пускай думают, что я сердита на его глупые замечания. А еще я была уверена, что утром Арсений успокоится. Он не очень злопамятный. Не то что я. Совет. Тем, на кого напала хандра, рекомендуется обзавестись алмазом и подолгу смотреть на него. Душа при виде ярких разноцветных бликов приятно оживляется. По всей вероятности, по той же причине, от скуки и хандры помогает вид цветных витражей. Если вам грустно, а алмазов и витражей достойного качества под рукой нет, то дойдите до любого магазина детских игрушек, купите детский калейдоскоп и смотрите в него сколько пожелаете, но не меньше 2 раз в день. Вскоре настроение ваше заметно улучшится.